Зачем тебе встреча с советом? Шаманы редко собираются. Чтобы эта встреча произошла ради чужака, должно произойти что-то экстраординарное. Пей. Я задумчиво посмотрел на дымящееся варево. Оттуда тянуло запахом, подозрительно похожим на грибной. Вполне возможно, шаман подмешал туда что-то галлюциногенное. Встреча с советом нужна мне для торговли. Мне есть что предложить, а у вас есть то, что нужно мне. Я отхлебнул из чашки. На удивление, вкус был довольно неплохим. Напоминало супчик. И что же тебе нужно от нас? Сузил глаза шаман. Воины. Просто ответил я. Сомневаюсь, что твой отряд принес что-то достаточно ценное, чтобы кто-то согласился отдать под твое начало своих бойцов. Вас тут немного. Желчно усмехнулся шаман. Я лишь скупо улыбнулся, покачав головой. Как говорящий с духами, ты должен знать ценность знаний как никто другой. И ты думаешь, что знаешь что-то достаточно ценное, чтобы шаманы решили, что это стоит в жизни наших воинов. Недоверчиво посмотрел на меня старик. Да, шаман хмыкнул. Думаю, ты переоцениваешь ценность своих знаний. К тому же, что мешает мне просто выбить их из тебя здесь и сейчас, твои люди не смогут перебить всю деревню, даже шаманы, что ты привел. Мастера не смогут, верно, кивнул я, вас тут слишком много, зато я смогу. Я мог бы убить тебя прямо сейчас, на месте, за один удар сердца, а затем перебить всю деревню, и никто из вас не смог бы меня остановить. Я холодно улыбнулся и посмотрел старому шаману прямо в глаза, формируя удар молнии смерти. В моих словах не было ни слова лжи. Один удар на шамана, и несколько пожирателей жизни вокруг, и эта деревня превратится в могильный курган раньше, чем варвары смогут выковырять меня из лад. И это сработало. Впервые за время разговора в глазах серокожего старика я увидел растерянность. Шаман глубоко задумался, прикрыв глаза и словно бы прислушиваясь к чему-то. «Ты не лжешь», — медленно произнес он, открывая глаза. «Духи говорят, что тебе и правда по силам убить меня и вырезать всю нашу деревню, хотя я и не понимаю как». Старик замолчал, смотря на меня из-под лобья. Казалось, он отслеживал каждое мое движение. «Для вас же будет лучше, если это останется между нами, ровно как и мои знания про совет шаманов». Вернул я шаману ответную любезность. «Взаимные секреты – хороший фундамент для сотрудничества. Ты первый из людей, что я встречал, что, имея возможность убить нас, не воспользовался ею». Пристально посмотрел на меня старик. «Мы иногда торгуем с окраинными деревнями на задворках Арса, но всегда приходим в достаточном числе, чтобы у тех не возникло соблазна просто перебить нас и забрать товары». Я почесал подбородок. «Полагаю, это связано с тем, что люди в большинстве своем считают ваш народ чем-то вроде умных животных. А это значит, что в вашем отношении действуют те же нормы, что в отношении любых других зверей». Шаман злобно сверкнул глазами. Сравнение ему очень не понравилось. «Но ты так не считаешь», — полуутвердительно спросил он. «В ином случае я бы пришел сюда за охотой, а не с дипломатической миссией», — кивнул я. «Пожалуй, дальнейший разговор выходит за пределы моей власти», — мрачно подытожил старый шаман. «Значит ли это, что ты соберешь совет?» «Я не могу собрать совет», — покачал головой старик. «Но я отправлю письма наиболее влиятельным шаманам с предложением сделать это и поговорить с тобой, и предупрежу их о том, что ты опасен. Если ты способен расправиться с целой деревней, кто может гарантировать, что ты не решишь ударить по совету? Пусть они сами решают, хотят ли рисковать». Не могу сказать, что мне понравилось то, что он намеревается предупредить других шаманов. Однако, если бы я воспротивился этому, возможно, мне пришлось действительно убить всю деревню. Глубоко в глазах старика я видел, что он готов и к такому повороту. Но дальнейшим переговорам это явно бы не способствовало. Да и в конце концов, я был здесь далеко не за этим. «Хорошо, расскажи им, но что дальше? Мне стоит просто ждать их решения, не здесь», — качнул головой старик. «Я дам тебе группу воинов, что доведет тебя до города. Там тебя найдет посланник совета». Похоже, старый шаман решил просто сплавить проблему на более влиятельных шаманов и подальше от своей деревни. Сложно его в этом винить. «Что это за варево?» — поболтал я уже почти пустой чашкой, меняя тему разговора. «Просто грибной суп», — пожал плечами шаман. «И зачем ты напоил меня им?» «Хотел посмотреть твою реакцию. Там ведь вполне мог быть яд или сонная трава», — ухмыльнулся старый варвар. «Упоминать о том, что я мог бы уничтожить деревню пожирателем жизни прежде, чем меня сморит сон или убьет яд, я благоразумно не стал. Среди тех, кого ты отправишь с нами до города, будут те, кто знают наш язык. Вернулся к делам я. Мой сын знает ваш язык. Не так хорошо, как я, но тоже неплохо. Он пойдет во главе отряда. Кивнул шаман. Я поднялся из-за стола. Благодарю за гостеприимство. Теперь мне нужно успокоить своих людей. Сообщите, когда ваши воины будут готовы выдвигаться. Шаман не ответил, молча провожая меня взглядом. Предлагать нам переночевать в деревне он не стал. Глава 23. На центральной площади Кардигарда, самой большой из всех площадей в городе, сегодня было многолюдно. Завершался счет 1017 года от сотворения мира, и начинался отсчет 1018. В этот день новый глава Объединенной Церкви, Этериас Инвиктус, решил произнести речь перед людьми, и немало нашлось желающих ее послушать. Толпа заполонила площадь настолько плотно, что казалось живым, двигающимся ковром. Людей было так много, что не все поместились на площадь. Часть смотрела из окон ближайших домов, некоторые, опоздавшие, ютились в прилегающих к площади улочках, а иные и вовсе забрались на крыши соседних домов. Верховный иерарх поднялся на подготовленный помост, оглядывая собравшихся с доброй, приветливой улыбкой. Тысячи глаз скрестились на нем, с нетерпением ожидая, что же он скажет. Это был тяжелый год для всех нас. Множество людей ожидали услышать речь, но были и те, кто совершенно не слушал. Тяжелый болт стреломита ударил верховного иерарха в грудь, опрокидывая его на дерево помоста и прерывая начало речи. В толпе с ужасом закричали женщины. Храмовая стража запоздало отреагировала, закрывая его своими телами, а присутствующие мастера немедленно окутали помост защитой, поднимая землю валом вверх. Молодой парень из числа храмовой стражи, личный помощник иерарха, в отчаянном бессилии прижимал белоснежный плащ к ране, пытаясь остановить кровь, а иерарх лишь хрипел, пытаясь сосредоточиться и не дать себе умереть от кровопотери здесь и сейчас. «Пропустите целителей, живо!» – отчаянно закричал Гилли, прижимая пропитавшийся кровью плащ все сильнее. На губах его патрона пузырилась кровь, верный признак, что пробито легкое. Глаза иерарха начали закатываться, тот терял сознание. На площади начались волнения, началась давка. Однако один человек совсем не волновался. Фигура в простой серой одежде и сером плаще, сидевшая на крыше башни, что почти сливалась с серым камнем крыши, аккуратно убрала стреломет под плащ, и четкими, отточенными движениями спустилась с крыши по веревке. Никто и не обратил на нее внимания. Спустившись вниз, фигура спокойными, быстрыми движениями подхватила лежащий снизу мешок одежды и быстро переоделась в пеструю, яркую праздничную одежду, что часто любили одевать простые горожане Кардигарда. Сложив серые одеяния в тот же мешок, человек быстрым шагом начал петлять по улицам, направляясь к окраинам города. «Все прошло успешно, милорд», — осведомился барон Нерион у своего сюзерена. «Я попал в грудь, и никто не успел среагировать», — спокойно кивнул герцог. «Остается только ждать». «В грудь», — пожевал губами барон. «Лучше было бы в глаз или в сердце. К сожалению, я не настолько хороший стрелок, а другого человека для подобного дела у нас нет. Ты думаешь, яда не хватит? Когда речь идет о сильнейших из мастеров, тут ни в чем нельзя быть уверенным», — вздохнул барон. «В любом случае, нам остается только ждать. Мы покидаем город?» «Нет», — качнул головой герцог. «Подождем новостей. Если иерарх выживет, придется придумывать что-то еще. Это был наш лучший шанс. Дальше они наверняка будут ожидать повторения», — покачал головой барон. «Значит, повторим тогда, когда они не будут ожидать. Воля отца должна быть исполнена». Барон разжег небольшой каменный камин, и герцог бросил туда использованный стреломет и серую одежду. Двое мужчин еще долго молча наблюдали за огнем, пока все использованное снаряжение полностью не обратилось в пепел. Тем временем, в церковном госпитале молодой парень в окровавленном плаще растерянно, закусив губу, ждал вердикта целителей, нервно ходя из одного конца коридора в другой. И ждал не он один. Некоторые из советников также присутствовали здесь в напряженном ожидании. Коридоры были забиты храмовой стражей, а несколько групп опытных мастеров дежурили у всех выходов. Спустя час ожиданий мастера Ниан, лучший мастер жизни среди всех советников и иерарха, наконец покинул палату. «Жить скорее всего будет, но это прогулка по грани», — покачал головой Эниан. «Вы определили яд?» — хмуро осведомился сэр Адриан. Эниан кивнул. «Яд горной виверны. Мы влили универсальное противоядие, вынули стрелу и вылечили пробитое легкое. Хорошо еще, что несколько мастеров жизни были неподалеку на площади, иначе мы бы просто не успели донести его до госпиталя. Мерзкий и едкий яд, от него у нас нет специального противоядия, и он все еще действует. Мы держим его святейшество на постоянной подпитке жизнью, сменяя друг друга, и он постепенно рассасывается. Если бы такое произошло в поездке по королевству, боюсь, все мое искусство не смогло сохранить жизнь человека, получившего подобный отравленный болт в грудь. Силы слишком многих целителей требуются для подобного. Советники переглянулись. Это целенаправленная попытка убийства. И нам очень повезло, что она не оказалась успешной, произнес очевидное Клавдий. Следует перевести его святейшество в крепость и не выпускать оттуда, пока мы не найдем виновника, пробасил Делиан. Гастон уже поднял на ноги всех свободных людей и набил ими госпиталь, кивнул мастер Акрил. Похоже, наш враг ближе, чем мы думали, мрачно высказался Кадмиан. Думаю, стоит перевести его святейшество в твердыню истины. Кроме учеников, там нет посторонних, и она строилась как крепость. Пробиться через толпу молодых мастеров не сможет ни одна внезапная атака. Тем самым мы подвергнем их опасности, не согласился мастер Филиус. Лучше будет перевести его в крепость Ордена Странников или Королевский дворец. Нет, крикнул Гилли, прерывая спор. Советники с удивлением уставились на молодого помощника иерарха. Молодой человек, недовольно протянул мастер Син. Как вы не понимаете, это же люди. Болт Стреломета сделан нашими мастерами, в этом самом городе. И я очень сомневаюсь, что кто-то охотился на виверну, чтобы достать этот яд. Уверен, пусть и дорого, его можно найти в продаже у алхимиков. Это организовал не какой-то там неведомый нам враги, а люди, такие же, как и мы. Отчаянно прокричал последнюю фразу парень. Люди не убивают людей. Медленно, словно втолковывать прописную истину ребенку, произнес мастер Кадмиан. Исходя из того, что я вижу, это отнюдь не абсолютное правило. Вы можете сказать с полностью уверенностью сказать, что из него не бывает исключения. Решительным взглядом обвел советников Гилли. Старые, опытные мастера переглянулись. Парень прав. Наконец, высказался мастер Гелиус. Из этого правила бывают исключения. Клавдий, Акрил и Ниан мрачно кивнули, подтверждая его слова. Советники из Ренегона же смотрели на своих аурелионских коллег с крайним удивлением. Похоже, таких подробностей они не знали. Вы уверены? Подобрался Кадмиан. Да, это большая редкость, но бывают и люди, способные сознательно убивать, обманывать или иным путем наносить вред другим людям. Своеобразная ошибка природы, безумцы, что выбиваются из общего правила, кивнул мастер Ниан. Я никогда не слышал о подобном, удивленно покачал головой мастер Филиус. Не сказать, что это распространенная тема для болтовни. Гастон, думаю, точно знает, а по какой причине остальную часть вашего совета не посвящали в подобные подробности, я не знаю, пожал плечами мастер Акрил. Вероятно, просто не было нужды. Случай очень редкий. Если так, это не объясняет, зачем кому-то убивать верховного иерарха. Наличие возможности не означает непременное действие, так ведь? Взял себя в руки сэр Адриан, отойдя от потрясения. Верно, кивнул мастер Гелиус. Мотив нападавшего загадка. В этот момент к советникам присоединился мрачно выглядевший Гастон. Я расставил боевые группы у всех выходов и перекрыл ближайшие улицы, расставил стрелков на все высокие здания в округе и собрал 300 храмовой стражи на ближайших улицах. «Мы готовы к удару», — заявил он. «Мы пришли к выводу, что нападавшим был человек той самой редкой породы». Внимательно посмотрел в глаза первому советнику мастер Клавдий. Гастон ничуть не удивился, лишь слегка сверкнув глазами. «Я тоже пришел к такому выводу», — медленно ответил Гастон. «Но в чем тогда мотив? Если такие люди и существуют, зачем им убивать его святейшество? Тот всего ничего на посту и точно не успел сделать ничего, что могло бы не понравиться людям», — всплеснул руками мастер Син. «Боюсь, здесь как раз все очевидно. Многие продолжают считать произошедшее в храме гневом отца, а нашу церковь утратившей его доверие. И возможно, в их глазах все верховные жрецы должны умереть». Гастон обвел всех советников стальным, решительным взглядом, выискивая в их глазах что-то. «И вы полагаете, что среди таких людей нашелся убийца, что решил лично убить иерарха?» Неверяще покачал головой Кадмиан. «Не обязательно лично. Я думаю, что в теории, Любой человек мог бы найти подходящего исполнителя и отдать ему такой приказ, уточнил Гастон. Разве это не будет все равно убийством, отдать приказ кому-то, кто убьет для тебя другого человека, задумался мастер Филиус. Зависит от человека и того, во что он верит. Такой вариант не исключен, ответил мастер Клавдий. Если человек не считает это убийством, то сможет отдать подобный приказ. Если считает, то не сможет. Полагаю, отдавший приказ человек вполне может считать это просто волей отца и своеобразной помощью. Это значит, что в теории это мог быть даже любой из нас, тихо произнес мастер Ниан, и в коридоре повисло молчание. Нет, я не верю, что кто-то из нас хотел бы нечто подобное, тряхнул головой мастер Син. Это же просто безумие. Прошел почти год с тех пор, как покойный иерарх Нилея издал указ о расформировании церкви, задумался Кадмиан. Почему попытка убийства произошла только сейчас? Найти подобного человека – задача крайне непростая. Представьте, что вас бы потребовалось подобное. Где взять убийцу? – спросил сэр Адриан. Советники честно задумались, но на ум ничего не приходило. Опыта в таком поиске ни у кого не было. Да, это объясняет задержку, – согласился Гастон. Но в итоге неведомый недоброжелатель все же нашел исполнителя, и мы едва не лишились верховного иерарха. Советники вновь замолчали, обдумывая ситуацию. Гилли еще немного посмотрел на них, фыркнул и направился к выходу. «Могу я поинтересоваться, куда вы направляетесь, юноша?» – спросил его Гастон. «Пока вы тут чешете языками и ничего не делаете, я лучше займусь чем-нибудь полезным. Например, найду исполнителя и его господина». С этими словами помощник верховного иерарха коротко отдал несколько приказов безмолвно застывшим храмовым стражникам, взяв с собой десяток, и удалился из госпиталя. «Думаете, у него что-нибудь получится?» – спросил мастер Син. «Остается надеяться, что да», – вздохнул Клавдий. «Опыта подобного расследования ни у кого из нас все равно нет, а молодой, талантливый, пробивной и крайне мотивированный юноша – лучший кандидат для незнакомого дела. Нам остается лишь поддерживать его и помогать по мере сил». В этот момент некоторые из советников неожиданно ощутили себя старыми и бесполезными, но ни у одного даже не возникло мысли покинуть свой пост. В конце концов, кто, если не они? Глава 24. Ждать группу проводников от шамана пришлось неделю. Сильно подозреваю, что ушлый старик просто выигрывал время, чтобы гонцы с письмами прибыли к старшим шаманам раньше нашей группы, и те успели подготовиться. По прошествии недели десятка варваров выдвинулся из деревни к нам. Выглядели они заметно более солидно, чем охотники. Имели сшитые из плотные доспехи, кожаные шлемы, железное оружие и более мощные на вид луки из темного дерева. Впрочем, о какой-то единой системе и экипировке тут речи не шло. Каждый отличался. Один из воинов имел шипастую окованную железом дубину, другой тяжелое копье, третий топор со щитом. Рыжебородый громила с косичками и двухлезвийной секирой выдвинулся вперед. «Селиал Инсширак сказать вести вас в Норнгазл, желательно, целых, вы следовать за мной. Мы соберем лагерь и будем готовы выдвигаться через час», — кивнул гиганту я. Десятник недовольно дернул щекой, но не ответил. Варвар двигались в основном молча. Рыжий десятник, не назвавший своего имени, изредка негромко отдавал команды на своем языке и всеми силами старался игнорировать нас. Места для привалов выбирали гиганты, ели мы раздельно. Северные гиганты не двигались в одном направлении, петляя то туда, то сюда, между холмов и лесов. Иногда они направляли пару разведчиков вперед, но ненадолго. На второй день пути, присмотревшись, я решил поравняться с главным варваром и поговорить. «Вы планируете молчать все время нашего путешествия?» – спросил я. Варвар смерил меня странным, нечитаемым взглядом. «Что ты хочешь, человек?» – грубо бросил он. «Поговорить. Вот как, большинство людей, что я видел, не горели желанием говорить со мной», – прищурился рыжебородый. «Я исключение. Пожал плечами я. Может, ты просто хочешь выведать наши слабые места, чтобы было легче нас убивать? У меня нет в планах войны с вашим народом. Строго наоборот. Я здесь с дружественной миссией». Варвар задумался, но ничего не ответил. Некоторое время мы шли молча, но я видел, что громила периодически бросает на меня изучающие взгляды. «Отец сказал, что тебе по силам вырезать целую деревню». Наконец, определился с вопросом он. «Это так, вполне», — кивнул я. «Ты не выглядишь сильным, Недоверчиво искал признаки лжи на моем лице гигант. «Внешность бывает обманчива», — безмятежно ответил я. Рыжебородый думал еще некоторое время. «Можешь продемонстрировать часть своей силы, в знак правдивости твоих слов», — посмотрел на меня с хитринкой воин. «Я мог бы, но вокруг нет живых целей. Что, кстати, довольно странно, в наших землях водится много опасных тварей, что любит подстерегать путников. Север выглядит заметно более безопасным, не обманывайся», — качнул головой варвар. «Я, конечно, не знаток ваших зверей, но уверен, на севере найдется немало тварей, что не уступают в силе и опасности вашим, и даже превосходит. Это суровая земля, и она закаляет как нас, так и зверей. Мы ведем вас безопасными тропами, избегая ненужных схваток, но мы можем сделать небольшой крюк, чтобы ты продемонстрировал свое мастерство». Я на миг задумался. Демонстрировать варварам искусство смерти так и так придется, а мои спутники уже и так многое видели. Возможно, это будет неплохим способом наладить диалог. Северные гиганты должны уважать силу. Хорошо, я согласен, при условии, что ты пообещаешь честно отвечать на мои вопросы во время путешествия, если это не является тайной, — выдвинул встречное условие варвар. Договорились. «Где можно найти подходящего зверя?» Рыжий гигант ненадолго задумался и задал пару вопросов другим варварам на своем языке. Затем повернулся ко мне. «В полудне пути отсюда есть логово», — варвар на миг запнулся, подбирая подходящее слово. «Гизента, Ква?» — переспросил я. «Я не знаю, как называют подобных зверей на вашем языке. Может статься, в землях людей таких и не водится. Его сложно описать. Это большая, сильная и хорошо защищенная тварь. Наши луки такую не возьмут. Подойдет», — кивнул я. «Двинемся туда, и вы покажете мне логово, а я разберусь с ней». В глазах варвара читалось явное сомнение по поводу моих возможностей. Похоже, гигант прикидывал, не угробит ли он меня ненароком таким образом, нарушив приказ шамана. Но в итоге любопытство победило, и он коротко отдал команды сменить курс. Следующим утром мы были у большого холма, где рыжебородый проводник дал команду остановиться. Я жестом подозвал к себе охотниц. «Что скажете, кто может там обитать?» Девушки всерьез задумались, осматривая холм и окрестности профессиональным взглядом. «Крупных следов нет, значит, выходит из берлоги зверь редко. Возможно, тварь умеет впадать в спячку», — высказалась фея. «Холм достаточно большой, чтобы образовывать естественную пещеру. Там может быть весьма крупная тварь», — тряхнула головой Тея. «Проводник сказал мне, что вход в логово с другой стороны холма», — кивнул я. «Зачем нам вообще эта охота? Мы могли бы просто обойти логово и двигаться дальше», — пристально посмотрела на меня Милая. «Варвары уважают силу», — с намеком сказал я. «И мы должны убить зверя, чтобы доказать ее», — скептически посмотрела на меня немертвая охотница. «Нет, я пойду один, и это не обсуждается. Здесь мало еды. Кто бы это ни был, он всеяден и непривередлив в рационе, иначе просто не смог бы выжить здесь», — высказалась последняя Лара. «Значит, точно определить вид вы не можете», — заключил я. «Разбейте лагерь и ждите меня здесь. Я ненадолго». Я медленно двинулся вокруг холма, внимательно всматриваясь в него. Несмотря на то, что охотницы не смогли определить зверя, информация все же была полезной. Странники имели обширный бестиарий, и все звери, подходящие под высказанные критерии, не были мне угрозой. Впрочем, это могла быть и неизвестная мне тварь, что водится только на севере. Вокруг было пустынно. Снег в этой части севера выпадал редко, и потому на равнинах вокруг храма встречалась желтоватая, пожухлая трава и редкие кустарники. Широкий каменистый холм, казалось, не скрывает в себе ничего интересного, однако в одном неприметном, слегка прикрытом мхом склоне можно было разглядеть широкий, несколько метровый провал, который буквально выгрызли в камне. В известных мне бестиариях была только одна тварь, что строила подобные норы, и до сего дня мне не доводилось с ней встречаться. Ее звали камнегрызом, в числе прочего и за то, что всеядная зверюга могла грызть даже мелкие минеральные отложения для пропитания. Подобрав несколько увесистых камней, я принялся кидать их в пещеру издалека. Несколько бросков пришлись в никуда, однако на пятом броске я уловил отличившийся звук. Это был не удар камня о камень, это был удар камня об что-то другое. Изнутри послышалось глухое ворчание. Что-то зашевелилось во тьме пещеры, и вскоре на свет появился он. Камнегрыз не был таким уж большим, на самом деле. Чем-то зверюга напоминала медведя. Толстое туловище, 4 крепких когтистых ноги. Однако, будучи в несколько раз больше, тварь имела круглую, приплюснутую голову. Маленькие, глубоко посаженные черные глаза-бусинки без выражения смотрели на меня. Из бестиария я знал, что, зажмурившись, камнегрыз способен сомкнуть хитиновые пластины на глазах, надежно защищая их. Камнегрыз почти не имел слабых мест. Все тело, начиная от головы до ног, покрывали толстые, серебристо-белые хитиновые пластины-наросты, что слой за слоем накладывались друг на друга. Нечего было и думать воткнуть меч или копье в сочленение. Даже если и удастся, за одной пластиной последует другая. Северная разновидность, мелькнула у меня мысль. Камнегрызы подобного цвета в бестиариях странников не значились. Единственным слабым местом была пасть, однако воткнуть в нее что-то еще надо было постараться. На круглой голове броненосца переростка она находилась почти под подбородком. Завидев меня, камнегрыз медленно засеменил в моем направлении. Варвар действительно выбрал хорошую тварь для испытания силы. От подобного зверя способен легко убежать любой человек или варвар. Опасность он представлял только для тяжело груженного каравана. Впрочем, опасность эта была отнюдь не маленькой. Я вскинул левую руку и отправил в камнегрыза 2 проклятия, пожирающих жизнь, в левую и правую лапу. Для внешнего наблюдателя ничего не происходило, но прежде, чем зверюга прошла хотя бы половину дистанции до меня, у того подломились лапы. Камнегрыз обиженно и недоуменно заревел, пытаясь подняться и явно не понимая, что происходит. Я медленно обогнул его по дуге и повторил процедуру с задними лапами, а затем спокойно подошел поближе и присел к лежащей бронированной туше. Черные глаза смотрели на меня с ужасом и непониманием. С такими приемами охоты на себя зверюга явно не сталкивалась. Я обошел камнегрыза по кругу, постукивая мечом по броне. Тот вяло пытался укусить меня, но короткая шея и собственная броня не давали ему даже нормально повернуться. Внимательно осмотрев зверя, я пришел к выводу, что бестиарии не врали. Слабым местом, действительно, была только пасть. Ничего похожего на клораку или любую иную дыру для дефекации не было. Похоже, желудок у камнегрыза тоже был каменный, переваривая все безотходно. Немного поразмыслив, я отказался от мысли превратить камнегрыза в ездовое животное. Жрать энергии подобная туша будет немало, а двигаться медленно. Гораздо лучше подойдут твари поменьше, а потому затягивать больше смысла не было. Пару раз я осторожно ткнул камнегрыза в голову. Меч противно заскрежетал по хитиновым пластинам, и у меня появились серьезные подозрения, что если я воткну ему в глотку свой одноручник, тот его просто погнет. Поэтому, тщательно прицелившись, я просто послал проклятие пожиратель прямо в то место, где у твари предположительно находился мозг, и вскоре камнегрыз затих. Проще, чем отнять конфетку у ребенка. Рыжий варвар задумчиво осматривал мертвую тушу камнегрыза. Он аккуратно и осторожно обошел ее издалека, потыкав в разные места длинной палкой. Потом, примирившись и резко подскочив, ударил тяжелой дубиной, мгновенно отскакивая назад. И только затем, окончательно убедившись, что тварь мертва, подошел ко мне. На теле нет ран. Глаза варвара вопросительно буравили меня. «Нету», — согласился я. «Тогда как ты убил его? Яды на них не действуют, он и камни жрет», — нахмурил брови рыжебородый проводник. «Пожалуй, пока я оставлю это своим маленьким секретом», — приподнял уголки губ я. «Мясо гизианта — редкостная дрянь, но из хитина можно сделать неплохие доспехи. За этого мастера немало дадут», — сменил тему варвар, вопросительно посмотрев на меня. «Если поможете с разделкой, транспортировкой и продажей, половина ваша», — щедро предложил я. Уверенности в том, что кто-то из моих людей умеет разделывать камнегрыза, у меня не было. Тварь была редкой, и предметом охоты становилась еще реже. Рыжий десятник посмотрел на меня несколько удивленно. Половина добычи за подобное, по их понятиям, похоже, было многовато. Но на то и был мой расчет, налаживание отношений. «Согласен», — довольно прогудел гигант. Напряженная отчужденность варваров после этого момента слегка отступила. По крайней мере, на следующую ночь они разбили свои палатки прямо рядом с нашими и пригласили перекусить из одного котла. Один из варваров, молодой еще безбородый чернобровый парень, даже решил попытаться улучшить свои знания языка, обратившись к моим людям, к Ткагабл. Высунув язык от усердия, пытался выговорить слово «гигант». Рыжая охотница звонко и беззлобно рассмеялась. «Корабль, морское судно», — ободряюще тронула за плечо варвара она. Серокожий великан смущенно отвернул голову и что-то пробурчал на своем языке. По мере дальнейшего путешествия нам периодически попадались другие деревни. Порой на северных равнинах попадались большие стада рогатых копытных животных, напоминающих мне лосей, ведомые варварами-пастухами. Скотоводство гигантам было отнюдь не чуждо. «Вы не пытались оседлать их?» – спросил я у проводника. «Пытались что?» – я не понял слова. Недоуменно мотнул головой варвар. «Сесть сверху, ездить на них». Варвар глубоко задумался, но затем ответил. «Нет, не пытались. Думаю, если я сяду на рогача, то сломаю ему хребет. Они вообще плохо возят грузы. Если повесить сверху немного поклажи, то рогач просто ложится и никуда не идет, пока ее не снимут. Мы как-то пытались заставить их тягать повозки, как вы делаете со своими гребешками, но рогачи просто стоят и никуда не идут, даже если могут ее сдвинуть. Упрямые». В целом, из рассказов варвара следовало, что северные гиганты живут простым, незамысловатым бытом. Собирают грибы и ягоды, охотятся, рыбачат, пасут стада рогачей. Тему набегов в людские земли мы по молчаливому согласию не поднимали, однако кое-что полезное с военной точки зрения я все же выведал. Варваров было мало. Рыжий десятник рассказывал о множестве великих варварских кланов, но по косвенным признакам я определил, что самый большой клан насчитывает от силы с пару десятков тысяч разумных. На большие просто не хватит еды в суровых северных землях. Все население северной полосы за дикими землями равнялось, по большей части, населению одного людского королевства. И это вполне логично коррелировало с тем, что варвары так и не смогли захватить Арс. Выбить людей из крепостей, не имея численного превосходства, не позволяло даже их превосходящая физическая мощь, а вести долгую осаду они просто не могли, не хватало провианта. Впрочем, воинами и охотникам здесь были большинство мужского населения, а значит, собрать армию для моих целей будет вполне возможно. Что такое Норнгазл? Обратился я к проводнику с целью узнать место назначения. На вашем языке это будет место торга. Скосил на меня глаза рыжий варвар. Значит, город не такой, как ваши, обнесенные камнем. Ты увидишь. Но вот однажды наше путешествие прервала действительно странная вещь. Прищурившись, я увидел странную белую пелену, быстро приближающуюся к нам от линии горизонта. Варвары выглядели полностью спокойными и лишь подали знак остановиться. И прежде чем я успел спросить, что это, пелена достигла нашей позиции. Удушливая волна раскаленного, словно из пустыни или парилки, воздуха накрыла нас мощным порывом. Это напоминало ударную волну от взрыва. Но какой мощи должен быть взрыв, чтобы покрыть сотни километров, придя из-за горизонта? Варвары блаженно улыбались, прикрыв глаза. Внезапный прилив тепла, похоже, приходился им вполне по душе. Что это такое? Требовательно дернул я за рукав проводника. Тот посмотрел на меня несколько недоуменно, а затем пренебрежительно хмыкнул. Вы даже не знаете, что изобразили на знамени. Изобразили красную птицу. Скрипнул зубами я. Красную птицу. Варвар фыркнул. «Это птица Феникс. Мне бы хотелось больше подробностей». Спокойно и бесстрастно произнес я, вернув себе самообладание. Варвар мельком глянул на меня, улавливая настроение, и слегка вздохнув, начал. «Когда Феникс устает от жизни и решает умереть, он летит на крайний север, в страну вековечных льдов, твердыню истинного мороза. Только там, в самой глубокой ледяной расщелине под нетающим морем, достаточно холода, чтобы убить его». Гигант на миг прервался, вздохнув. Но ни один, даже самый ужасный лед нашего мира не в силах убить Феникса навсегда. Однажды он возрождается, и первый его вздох истинного пламени жизни разносится на тысячи километров вокруг, раскалывая льды и оповещая мир о начале нового жизненного цикла. В наших землях подобного не случается, заметил я. На границе с дикими землями эффект уже почти не чувствуется. Степенно кивнул варвар. Там начинается юг, а дыхание Феникса затрагивает только северные земли. У меня оставалось еще много вопросов касательно этого явления, но резонные сомнения, что едва грамотный вояка-варвар сможет на них ответить, заставили меня свернуть разговор и всерьез задуматься, и направиться к мастерам огня. «Вы что-нибудь поняли, Тимпус?» – осведомился я у старшего мастера огня. Тот покачал головой. «Я удивлен не меньше вашего. Чтобы провернуть подобное, требуется колоссальная сила. Я почувствовал лишь сильный всплеск огненного нейтраля. Это были остатки, крошки от изначального источника», — подал голос этим. «Полагаете, это могли сделать шаманы варваров?» — тихо спросил я. Мастера огня переглянулись. «Однозначно нет», — хором ответили они. «Если бы у них было столько сил, Арс бы давно пал, добавил Тимпус. Вложенной в эту волну тепла силы хватит, чтобы расплавить стены любой крепости, что когда-либо создавали люди. Вечером того же дня, когда все отошли ко сну, ко мне подошел магистр Пикус и жестом предложил поговорить. Мы молча присели около почти погасшего кострища. Пикус подбросил дров, а затем сделал небрежный жест в их сторону. Дрова ярко вспыхнули языками пламени. Удивлены, криво усмехнулся магистр. Да, я немного владею стихией огня. Не то, что ожидаешь от магистра воды, верно? Впрочем, одной тайной больше, одной меньше. Магистр уставился в костер. Полагаю, вы имеете в виду произошедшее с Кракеном. Никогда не думал, что именно я буду тем, кто раскроет эту тайну. Утвердительно вздохнул Пикус. Но теперь мастера огня знают, и нет никаких сомнений, что они доложат выше, и у меня совершенно нет рычагов влияния, чтобы на это повлиять. Иногда меня посещает подлая мысль, что я бы совсем не огорчился, погибни наша экспедиция в полном составе. По крайней мере, меня не мучило чувство вины за то, что я подвел свой орден. Мне кажется, вы воспринимаете произошедшее слишком близко к сердцу. Почему вы вообще храните это в тайне? Это впечатляющая возможность. Не все воспринимают это так. Мрачно дернул головой магистр. Церковь Ганатры, например, полагает такой крайне ненадежным способом защиты. Они предпочли бы пригласить к нам красные башни и задушить искусство воды окончательно, чем рисковать. А что скажете вы? В их словах есть истина? Магистр некоторое время молчал. Да, есть. Никогда нельзя предсказать, когда морское чудовище и почему выйдет из-под контроля, и лишь лучшим мастерам удается договориться с ними, и удается не всегда, но до сих пор мы справлялись, и могли справляться и впредь, если бы король и церковь давили на нас меньше, и у нас было больше людей. В Ганатре не хватает одаренных людей, поднял бровь я. Что вы вообще знаете об обучении новых мастеров? Задал встречный вопрос Пикус. Немногое, честно признал я. В целом, любого одаренного можно натаскать на обращение с техниками любой стихии. Есть предрасположенности, конечно, одному дается лучше вода, другому воздух. Но ограничений, запрещающих практиковать разнообразные виды искусства, нет. Все это лишь виды энергии, что могут перетекать из одной формы в другую, и это вопрос опыта и времени. Но распыляться сразу на несколько направлений невыгодно, вы верно уловили суть. Кивнул Пикус. Обучение занимает десятилетия, минимум. Самые талантливые юноши, что начали обучаться в 5-6 лет, к 15-16 становятся молодыми мастерами. Мастерами в одном направлении. Им все еще далеко до стариков, вроде меня. Алансу уже почти 30, но он бы не смог уговорить того Кракена. Ни единого шанса. Тогда нам повезло, что вы с нами. Улыбнулся я. Магистр тяжело вздохнул. Красные башни собирают одаренных сразу с нескольких королевств, причем собирают сливки, лучших из лучших. У нас же есть только Ганатра. Раньше нас поддерживала королевская семья, но сейчас церковь цепко держит свое влияние на нового короля, и он покровительствует им. Это и так плохо для нас в долгосрочной перспективе, а теперь еще и башни узнали один из наших главных секретов. Боюсь, это может привести к тому, что наш орден вскоре вообще перестанет существовать, и только я тому виной. Некоторое время мы молчали. Магистр грустно смотрел на пламя, я же раздумывал над ситуацией. Пожалуй, у меня была идея, как обернуть тут все к своей выгоде. Насколько велико ваше влияние на моряков, что были с нами? Прямо спросил я у магистра, пристально смотря ему в глаза. Тот посмотрел на меня несколько удивленно, не ожидая подобного вопроса, но все же ответил. «Думаю, они скорее выполнят мой приказ, чем ваш», – медленно, осторожно ответил магистр. «Я уверен, вы заметили много странностей вокруг меня в течение нашего путешествия. Некоторые вещи трудно не заметить», – хмыкнул Пикус. «Мне бы хотелось, чтобы мои тайны не вышли за пределы цепи воды. Насчет красных башен я спокоен, и насчет своих людей тоже. Однако насчет вашего ордена и моряков у меня есть те же сомнения, что вы испытываете в отношении красных башен. Что вы предлагаете?» Прямо спросил магистр, устало прикрыв глаза. «Помощь друг другу. Вы сохраните мои секреты, а я позабочусь о том, чтобы раскрытие ваших секретов не вышло боком вашему ордену. Сомневаюсь, что вам это по силам», — скептически сказал магистр. «Вы видели, как я воскресил человека. Вы правда думаете, это единственное, что есть у меня в запасе. Я пристально посмотрел магистру в глаза. Несколько мгновений старый магистр воды искал что-то в моих глазах, а затем он отвел взор. Я прикажу морякам молчать, но мы с Алансом в любом случае расскажем Верховному, а он может решить иначе. У меня есть некоторые договоренности с герцогом. Попробуйте убедить вашего Верховного магистра, что трехсторонний разговор на эту тему можем принести нам всем пользу. Я попробую. Равнодушно кивнул магистр без особого энтузиазма. Что же до ваших сомнений в моих возможностях? Идемте. Я встал и поманил магистра за собой, подальше от палаток, прихватив с собой тонкую палку из дров. Тот последовал за мной в некотором недоумении. Отойдя чуть подальше от лагеря, я нашел небольшой остров нерастаявшего снега в тени большого камня. Аккуратно слепив снежок, переплавляя теплом своих рук, я сделал из него своеобразную крепкую сосульку. «Что вы делаете?» – удивленно спросил меня магистр. «Вы привыкли воспринимать воду как нечто жидкое, но вода может принимать любые формы, в том числе и твердые». С этими словами я приложил палку к камню и силой запустил в ее центр свой снаряд. Палка сломалась. Магистр смотрел на это с удивлением и непониманием. «И что это дает?» – поднял бровь он. «Вы управляете водой. Сожмите ее, сделайте прочной, словно камень, а затем разгоните этот камень до скорости, что имеет стрела, и она пробьет тело врага насквозь, как настоящая стрела. Вы смогли превратить воду в туман, значит, сможете и в лед. Экспериментируйте, оттачивайте мастерство, и однажды ледяные стрелы вашего ордена станут не менее смертоносны, чем огненные шары ваших соперников. А ведь у воды вы сильнее, все в ваших руках». С этими словами я оставил растерянного магистра одного и отправился спать. Следующим утром меня, и не только меня, разбудили приглушенные удары, что повторялись издалека раз за разом. Магистр Пикус так и не отправился спать. Усталый, сонный, слегка взмокший, он раз за разом продолжал отправлять ледяной снаряд за снарядом в тот самый камень, где завершился наш разговор. От мрачного настроения магистра не осталось ни следа, и завидев меня, он тепло улыбнулся. В центре камня зияла пробоина размером с кулак. Я искренне улыбнулся магистру в ответ. Он еще и не подозревал, что однажды весь его орден будет моим. Интерлюдия. На роскошной пурпурно-зеленой кровати с балдахином лежал обтянутый кожей бледно-желтый лысый скелет с глубоко запавшими глазами, в котором с большим трудом угадывались женские черты. Две женщины в темно-зеленых мантиях сидели по бокам кровати, держа руки на плечах больного. В этот момент дверь спальни распахнулась, и на пороге появилась молодая пурпурноглазая брюнетка в мужском охотничьем костюме. Быстрым шагом она добралась до кровати и присела рядом. «Ты звала меня, матушка?» Бережно взяла девушка желтую руку скелета. «Оставьте нас!» – проскрипел хриплый голос, и женщины в темно-зеленых мантиях покинули комнату. Девушка смотрела на обтянутый кожей скелет с нежной надеждой. «Они смогли что-то придумать?» «Наконец», — спросила она. «Мне осталось не так уж и много, Миллистрия. Скоро тебе предстоит принять на себя корону, и ты должна быть готова», — проскрипел голос с кровати. «Не говори так. У нас лучшие целительницы во всех королевствах. Они обязаны вылечить тебя», — отчаянно воскликнула девушка. «Хватит». В слабом голосе прорезались нотки власти. «Если за полгода они не смогли ничего сделать, не смогут и сейчас. Я жива только благодаря постоянной подпитке жизнью, так что слушай меня внимательно. Герцогине Шилийской ты можешь доверять, но помощи от нее после эмбарго палеатры будет мало. Герцогиня Западного Леса займет нейтральную позицию. Опасайся тех, кто граничит с Харином. Последнее время они вели себя слишком независимо и набрали много сил, мотивируя это помощью пустынникам. Они могут попробовать тебя на прочность, но они же все приносили присягу нашему роду», – растерянно сказала принцесса. «Согласно древним законам, идущим со времен основания Ренегона, присяга не запрещает бросить вызов вышестоящему, если он недостоин», – желчно усмехнулся обтянутый кожей скелет. «Присяга защищает от предательства, от того, что герцогство уйдет под подданство другого королевства, но не от официального вызова. У них не хватит сил победить в этом вызове», — решительно отрезала Миллистрия. «У одного герцогства, да, но вот если их будет двое, они могут попытаться». «Ладно, здесь ты разберешься сама». Полумертвая королева на миг замолкла, собираясь силами. «Первым делом тебе следует обзавестись наследником или наследницей. Если не найдешь подходящего мужа, воспользуйся любовником или фаворитом. У меня нет никого на примете». Помрачнела принцесса. Значит, найди его. Тебе уже 26, и время подходит, и ты знаешь, как к этому относятся люди. Тал-Листрия, королевство жизни. Пока у тебя нет наследников, многие будут смотреть на тебя пренебрежительно. Пусть только попробуют. Фыркнула девушка. Желтый, обтянутый кожей скелет устало посмотрел на принцессу, и та смутилась. Никто не скажет прямо, но все же, просто не стоит, тихо произнесла королева. Я сделаю, как ты говоришь, матушка. Серьезно кивнула принцесса. Есть еще 1000 нюансов, что я не успела рассказать тебе, но основы ты знаешь. Я верю, что ты будешь хорошей королевой, моя дорогая. Правь мудрая СПР. Королева зашла с тяжелым, кровавым кашлем, и брызги крови попали на лицо принцессы. Я позову целителей. Попыталась вскочить Мил-Листрия. Нет, рука королевы ухватила дочь неожиданно сильной хваткой. Мое время пришло. Я люблю тебя, цветочек. Последние слова королева Тал-Листрии произнесла слабеющим, исчезающим голосом. Хватка разжалась. Молодая принцесса с отчаянием в глазах прижала тощую, едва обтянутую желтой кожей руку к щеке, зажмурившись и позволив себе миг слабости, а затем бережно, аккуратно, закрыла остекленевшие глаза. Бросив последний взгляд на мать, принцесса с тяжелым вздохом поднялась и, натянув на лицо решительное, стальное выражение твердым, чеканным шагом покинула спальню. На выходе стояли две целительницы и одетый в пурпурно-зеленые цвета гвардеец. Королева мертва. Твердым голосом обратилась к гвардейцу принцесса. «Я хочу, чтобы вы подготовили все к коронации немедленно. Как вам будет угодно, ваше величество», склонился в поклоне гвардеец. Принцесса повернулась к целительницам и тяжело посмотрела на них. В ее глазах горели очень нехорошие огоньки. «А вот от вас мне очень хотелось бы узнать, как лучшие целительницы нашего королевства не смогли вылечить мою мать, которой было совсем далеко до смерти от старости». Целительницы сглотнули. Ничего хорошего этот вопрос явно не предвещал. Глава 25. Норнгазл. Место для торга. Город варваров. Если варвары ожидали увидеть на наших лицах восхищение, они явно просчитались. С виду это была просто большая деревня, даже не обнесенная стенами. Множество разнородных деревянных строений без всякой системы были построены вдоль широкой реки, на которой явно имелось судоходство. На глазок я бы определил население города в несколько десятков тысяч гигантов. До уровня столицы любого королевства, где я бывал, это явно не дотягивало. Слегка поодаль от поселений были заметны большие, вытоптанные площадки вниз и вверх по реке. Там располагались своеобразные палаточные лагеря, предназначенные, похоже, для приезжих. Из кучи деревянных домов разного качества и размера выделялось только одно каменное строение. Широкий и толстый каменный купол, от которого вверх по центру входила толстая башня. «Я довел вас до места и на этом мое дело закончено», – пробасил рыжебородый гигант. «Держите феникса на виду, иначе за вашу жизнь я не дам и ржавого гвоздя. Палатки можно разбить в любом месте на окраине. Рекомендую не ходить к воде, все места заняты, нарветесь на драку. Если проживете хотя бы несколько дней, пришлю к вам воина с вашей долей за трофей». В этими словами десяток варваров споро скрылся в узких переулочках деревянных домов, оставив наш отряд. «Отличное напутствие для гостей, в жизни не слышал лучше», — проворчал Шимуль. «Разбиваем лагерь прямо здесь, воткните знамя в землю и позаботьтесь, чтобы никакой порыв ветра его не опрокинул», — скомандовал я. Едва мои люди закончили ставить палатки, дозорный заметил приближающегося к стоянке варвара. Высокий, выше 3 метров, лысый, явно не молодой серокожий гигант был богато одет. По крайней мере, если сравнивать с воинами, что были нашими проводниками. Поблескивающие на солнце наручи из темноватого металла, окованные железом сапоги, ровная и аккуратно выделанная шуба. Достигнув стоянки, он остановился в десятке метров от нас, скрестил руки на груди и принялся внимательно рассматривать. Я выдвинулся к нему, поравнявшись. «Я могу вам чем-то помочь, приветствую вас в нашем славном городе». Медленно, аккуратно выговаривая слово за словом, прогудел гигант. Похоже, у него было не так уж и много языковой практики. Но говорил он, на удивление, весьма чисто. «Благодарю вас. Вы навещаете нашу стоянку с определенной целью, или просто из любопытства?» Ровным тоном осведомился я. Варвар ненадолго задумался. Внимательные глаза изучали меня, мою броню, лагерь, спутников. Мое имя Надгал, я мастер-кузнец. Мне бы хотелось предложить вам свое гостеприимство. Неожиданное предложение. А еще я слышал, Вы называете свои имена лишь близким людям, а мы только познакомились. Надгал добродушно фыркнул. Это всего лишь традиция. Мы называем имена тем, кого считаем достойным доверия, и далеко не все кланы относятся к этому серьезно. К тому же имена публичных и известных детей льда все равно все знают, и я один из них. Я вижу, вы были вынуждены остановиться в не самом лучшем месте. Вам может показаться, что мы – жестокий и негостеприимный народ, и я думаю, мое приглашение может развеять ваши заблуждения, и вы будете утверждать, что не имеете других скрытых мотивов. Прищурился я. В глазах мастера-кузнеца появилась легкая хитринка. Не буду скрывать, мне было бы интересно посмотреть на ваши доспехи и оружие. Профессиональный интерес. Гигант развел руками. Я ответил мгновенно. Я не могу снять свои доспехи. Правила моего ордена позволяют делать это только в исключительных случаях. Но не имею возражений против осмотра оружия и доспехов моих спутников. Если варвар и разочаровал такой ответ, он никак не подал вида. Разумеется, несмотря на правила ордена, ничто не мешало мне снимать доспехи, когда я считаю это нужным. Вот только находясь в окружении великанов, я предпочитал даже ночевать, находясь в надежной, твердой броне. Если дойдет до боя, она выиграет мне времени достаточно, чтобы перебить всех вокруг. Меня вполне устроит и такой вариант, кивнул мастер-кузнец. Если вы согласны, следуйте за мной. Собираем лагерь. Коротко бросил я своим людям, а затем, повернувшись к Надгалу, сказал, «Мы будем рады принять ваше гостеприимство, мое имя Горд». Кузнец вел нас узкими улочками города к центру. Несколько раз нашу процессию останавливали другие варвары и резким, негативным тоном, что-то спрашивали на своем языке. Надгал также резко и жестко отвечал им. Несколько раз звучало «Селиал Инс Ширак» и «Норнгазл». По контексту можно было догадаться, что варвары интересуются, что делают люди в городе, а кузнец, похоже, ссылался на решение шаманов. Дом мастера-кузнеца располагался в центре города и напоминал увеличенную в размерах усадьбу. Огражденная высоким, тонким деревянным заборчиком, она имела, помимо основного дома, кузницу и несколько домиков поменьше. Несколько варваров в простых одеждах встретили нас внутри, и Надгал немедленно принялся раздавать приказы командным тоном. «Полагаю, в гостевом доме хватит места для вас всех. Я приказал подготовить кровати вам и вашим людям. Пока же предлагаю вам попробовать нашу стряпню. Насколько я знаю, она вполне съедобна и для вас». Наконец, обратился к нам хозяин усадьбы. Мебель в усадьбе была под стать гигантом. Сидя на огромных лавках вдоль стола, достать ногами до пола мог только громила Сай. Но даже он на фоне варваров смотрелся сущим ребенком. Пару раз я замечал на лицах слуг улыбки. Похоже, с их стороны это смотрелось весьма комично. Как будто дом посетили своеобразные тонкие гномы. Здесь у меня впервые появилась возможность рассмотреть варварских женщин поближе. Они были чуть поменьше, чем мужчины, однако головой я все вполне мог упираться им в пупок, но в целом помимо размера и серой кожи они не сильно отличались от человеческих. Разве что цветов волос, двое из служанок, что накрывали стол, имели ярко-белые, платиновые волосы, и это была отнюдь не седина. В кухне преобладало мясо и рыба. Встречались кислые ягоды и травяные отвары, грибной суп и тушеные грибы. Выпечки почти не было, разве что редкие зеленые лепешки, отдаленно его напоминающие. «Из чего вы печете их?» – осведомился я. «Мы не занимаемся земледелием, если вы об этом. Здесь, на севере, сложно вырастить что-то вроде вашего зерна. Смена погоды может легко убить посевы, но на севере немало растений, что пригодны в пищу, и мы перемалываем их в муку. На другом конце города есть мельница», — ответил Надгал. «Должно быть, в ваших землях тяжело прокормить такой город. Ничего такого, с чем мы бы не справились», — степенно погладил чистый подбородок варвар. «Трудно не заметить, что город не имеет стены. Вам совсем не досаждают нападения зверей?» Кузнец усмехнулся. «На неделю пути вокруг нету дичи, всю давно повыбили. А если изобретет, мы только ради мясу. Людей здесь со времен сотворения не было, стены просто не нужны». Дальнейший ужин проходил в молчании. Мастер-кузнец вообще ни о чем меня не спрашивал. Мои люди также молчали. Приказы о том, что говорить должен только я, были отданы еще давным-давно. «Передавайте мою похвалу вашим поварам», — улыбнулся я в конце. «Правда, меня волнует еще пара вопросов. В городе меня должен встретить посланник шаманов, а сопровождающие нас до города охотники должны передать нам долю за продажу хитина с убитого гизианта. Варвар с достоинством кивнул, принимая похвалу как хозяин, и ответил: «Я передам это слугам. Не волнуйтесь, найти вас здесь легко. Думаю, весь город уже знает, что вы остановились у меня. Вы первые люди, что когда-либо бывали в этих землях. Это важное событие. Отдохните с дороги и ни о чем не волнуйтесь. Не скажу, что кровати были сильно мягкими или удобными, но простора им было не занимать. Разница в габаритах давала знать. Несколько дней мы провели, просто отдыхая. Без лишних напоминаний я посетил кузницу, прихватив с собой образцы оружия и сняв доспехи с Бралана. Надгал внимательно осмотрел доспехи и оружие, пару раз легонько ударил по ним разными инструментами, сделал пару мазков точильным камнем. Но в целом, его интерес к оружию и доспехам моих людей быстро пропал. Похоже, подобное качество он уже встречал. А вот мой меч и щит, изготовленные в ордене, заинтересовали его куда больше. Меч он пробовал чуть ли не зуб, оставлял зарубки в разных материалах и долгое время рассматривал. Покачав головой, он высказался весьма удивленно: «Никогда не видел подобное мастерство. Не думал, что у вас умеют делать настолько хорошее оружие. Полагаю, вы никогда не были в землях дальше Арса?» Кузнец спокойно кивнул: «Да, верно. Слишком хорошее расположение. Взять Септентрион нам не удавалось ни разу, а чтобы пройти в земли дальше, требуется либо взять крепость, либо идти малым отрядом через горы. Малые отряды не возвращались, и мы оставили эту затею. Вы хорошо знаете наш язык. Участвовали в набегах?» Без негатива осведомился я. Надгал внимательно посмотрел на меня, отслеживая реакцию. «Глупо это скрывать. Да, участвовал. Кузнецы тоже нужны в таком деле, иначе молодые воины легко могут притащить хлам вместо нормального железа». Я улыбнулся. «Вам не стоит волноваться насчет моей негативной реакции на этот счет. Арс – не единственное королевство людей». Мастер-кузнец неопределенно хмыкнул. «Вы странный человек. Нам доводилось брать в плен несколько людей из других королевств, но все они относились к нам одинаково негативно. Тлетворное влияние Северного королевства», – развел руками я. «Но именно такой человек и нужен для дипломатической миссии, верно?» «Верно», – задумчиво протянул Надгал. «Думаю, я не ошибусь, если скажу, что ваши доспехи, меч и щит, сделаны из одного вида железа. Никогда не встречал подобного. Полагаю, что да, но утверждать не буду. Я воин, а не кузнец. Ваше разделение всегда казалось мне странным. В наших землях каждый мужчина воин», — заметил варвар. «Даже говорящие с духами, они в особенности», — серьезно кивнул Надгал. «Сам я полагал, что дело было просто в количестве. Бытие варваров было обусловлено суровыми условиями и необходимостью. Люди же, спрятавшись за крепкими стенами, не имели необходимости всерьез осваивать воинское искусство всем скопом. Однако стрелять из луков учили всех детей без исключения. Каждый человек умеет стрелять из лука», — заметил я. Глаза кузнеца слегка потемнели. На миг мне показалось, что он хочет сказать что-то резкое и нелицеприятное, но тот промолчал, сменив тему. «Отдыхайте. Я позову вас, если придет посланник от шаманов». С этими словами варвар развернулся и вышел из кузни, оставив меня одного. На дальнейший диалог он явно был не настроен. Интерлюдия. Трое пожилых серокожих гигантов сидели на небольшом, отгороженном от города участке речного побережья, укутавшись в шкуры. Вскоре к ним явился гость, которого они ожидали. «Что скажешь о наших гостях, Надгал?» Скрипучим, противным голосом осведомился старейший из тройки, древний шаман, лицо которого было почти полностью покрыто шрамами от ожогов. Лысую голову накрывала большая меховая шапка. «Десяток воинов особой угрозы не представляют. Трое людских шаманов, два огневика и один водник. Все молчат, видимо, переговоры будет вести только главный рыцарь, что ведет их». Мастер-кузнец на миг задумался. Его доспехи и оружие сделаны из неизвестного мне металла и с невероятным мастерством. Никогда не видел ничего подобного. Штучная работа. Если люди научатся массово делать подобную броню или оружие, будут проблемы. У нас просто нет оружия, что способно повредить подобные доспехи. Разве что смять или бить в уязвимые точки, но с виду их сложно определить. Лидер людей никогда не снимает их, даже во время сна. Шаманы переглянулись. Опасается атаки. Если все так, как ты говоришь, выковырить его из лад будет тяжело. Каркающим голосом ответил шаман, сидящий слева, слегка наклонив голову с седыми, тугими косичками. Он всего один. пожал плечами кузнец. «Мы легко можем закидать его веревками, если потребуется». Татнар сообщал в письме, что тот способен уничтожить целую деревню. Вряд ли дело только в латах или боевом мастерстве. Здесь что-то большее, о чем мы не знаем. Воины, что сопровождали его, сообщили, что он убил Гизианта в одиночку, не сделав ни единого удара, неизвестным нам образом. Покачал головой третий, самый молодой из шаманов. Его густая грива была седой только наполовину. «Что насчет намерений?» — подал голос старейший. «Не могу ручаться за это, но не похоже, что он здесь за тем, чтобы убить кого-то или узнать что-то. Вполне возможно, декларируемая цель действительно верна, и это удивительно. Мои холопы говорят, что в глазах его людей гораздо больше отвращения и страха, чем у их лидера. Тот относится к нашему народу на удивление ровно и спокойно. Я бы даже сказал, что он чувствует себя в безопасности, и броня – лишь разумная предосторожность». Надгал несколько недоуменно развел руками, показывая, что и его обескураживает подобный вывод. Шаманы замолчали на некоторое время, обдумывая все. «Думаю, стоит рискнуть. Собирать всех их отдаленных кланов не будет. Встретим его десятком лучших из ближайших кланов и подготовим духов к схватке. Если он достаточно силен, чтобы расправиться с 10 сильнейшими шаманами Севера, готовыми к бою, наши предосторожности все равно бессмысленны. Диалог же может открыть интересные возможности», — высказался седой шаман с косичками. «В этом случае мы можем лишиться десятка сильных шаманов. Не стоит забывать, что он прошел через дикие земли. До сего дня мы считали их надежной стеной от людей. Могущественный убийца, что ищет шаманов, это может быть авангард вторжения, а так ему придется искать нас по всему Северу», — проворчал молодой шаман. «Так или иначе, сыны Бладьюра не бегут от боя. Если он пришел к нам за битвой, он ее получит. Мы поговорим с ним, или сразимся. Проиграем, быть может, но не сбежим, поджав хвост, прикрываясь жизнями простых воинов», — жестко отрезал старейший шаман с ожогами на лице. Двое других шаманов лишь молча склонили головы, соглашаясь. Глава 26. Через 3 дня слуги в поместье передали мне мешочек со странными, черным камнями с выгравированными на них рунам. Долю за камнегрыза. Похоже, это был своеобразный аналог денег у варваров, который также намекал, что те не чужда письменность. Спустя неделю пребывания в гостях у Надгал в усадьбу заявился шаман. Выглядел он колоритно. Опирался на длинный сучковатый посох с черепом рогача сверху, а его одеяние было сшито из множества кусков самых разных шкур, словно из заплаток, и украшено разнообразными костями и клыками, принадлежащими, видимо, тем самым животным, что были донорами шкур. Говорящий с духами был не молод. Седина тронула по меньшей мере половину его волос. Некоторое время мы рассматривали друг друга с любопытством. «Совет шаманов согласен выслушать тебя, чужак. Но знай, если ты замыслил недоброе, тебя ждет только смерть». Я подавил желание расхохотаться. «Право слово, угрожать смертью мастеру смерти. Благодарю за гостеприимство. Уверяю вас, мне есть что предложить вам. Думаю, вы будете приятно удивлены». Шаман промолчал на это, рассматривая меня, а затем шумно втянул носом воздух, принюхиваясь, а затем чихнул. «Тебе стоит помыться. Вонючего посланника, конечно, выслушают, но с куда меньшей охотой. Похоже, вы там на юге совсем одичали», — хмыкнул вредный дедок и, развернувшись, покинул усадьбу.